Когда Блюмфельд поступал на службу, господин Оттомар, конечно, уже не помнит этого времени, швей было с десяток, а нынче их число колеблется между 50 и 60. Такая работа требует сил. Блюмфельд может поручиться, что работе он отдает себя целиком, но за то, что он будет справляться с ней полностью, отныне поручиться не может. Господин Оттомар, правда, никогда прямо не отклонял блюмфельдовские ходатайства. Так он со старым служащим поступить не мог. Но его манера едва слушать, говорить через голову просящего Блюмфельда с другими людьми, полуобещать, а через несколько дней все забыть снова, эта манера была довольно обидна. Не для Блюмфельда. В сущности, Блюмфельд не фантазер, как ни прекрасны почет и признание, Блюмфельд может обойтись и без них. Он, несмотря ни на что, не уйдет со своего места, пока можно как-то терпеть. Во всяком случае, он прав, а правота должна в конце концов, хотя иногда это происходит не скоро, снискать признание. Ведь Блюмфельд и в самом деле получил в конце концов даже двух практикантов. Каких, правда, практикантов? Можно было подумать, что Оттомар понял, что свое неуважение к отделу он еще яснее, чем отказом в практикантах, покажет выделением для работы в отделе этих двоих. Возможно даже, что Оттомар только потому так долго и уговаривал Блюмфельда подождать, что искал таких практикантов и долго, что было понятно, не находил. И жаловаться теперь Блюмфельд не мог. Ответ ведь можно было предвидеть. Он же получил двух практикантов, хотя просил только одного. Так ловко обтяпал все Оттомар. Конечно, Блюмфельд все-таки жаловался, но только потому, что его буквально принуждало к этому его бедственное положение, не потому, что он и теперь надеялся на помощь. Да и жаловался он не настойчиво, а только походя, когда представлялся подходящий случай. Тем не менее, среди недоброжелательных коллег вскоре распространился слух, будто кто-то спросил Оттомара, возможно ли, что Блюмфельд, даже получив теперь такую изрядную подмогу, все еще жалуется. На это Оттомар будто бы ответил, что так оно и есть. Блюмфельд все еще жалуется, но по праву. Он, Оттомар, понял это наконец и намерен постепенно выделить ему на каждую швею по практиканту, то есть всего около 60. А если и тех не хватит, он будет посылать еще и не прекратит этого до тех пор, пока отдел Блюмфельда окончательно не превратится в сумасшедший дом, в который он уже много лет превращается. В этом замечании хорошо передразнивалась, правда, манера Оттомара говорить, но сам он, Блюмфельд в этом не сомневался, был очень далек от того, чтобы когда-либо хотя бы только подобным образом высказываться о Блюмфельде. Все это было выдумкой лентяев из бюро на втором этаже. Блюмфельд не обращал на это внимания. Если бы только он мог так же спокойно не обращать внимания на присутствие практикантов. Но они были тут, и избавиться от них уже нельзя было. Бледные, слабые дети. По документам они уже достигли возраста, когда освобождают от обязательного обучения. В действительности же поверить в это нельзя было. Больше того, их даже учителю не хотелось доверить, так явственно нуждались они еще в материнском присмотре. Они еще не умели разумно двигаться, долгое стояние невероятно утомляло их, особенно в первое время. Стоило отвернуться от них, как они тут же от слабости обмякали, кособочились и горбатились в уголке. Блюмфельд пытался растолковать им, что они станут калеками на всю жизнь, если всегда будут так распускаться.